Наша сегодняшняя медитация посвящена теме «Душа». Лягте удобно, расслабьтесь. Пусть по вашему телу разольется приятное тепло. Снимите все закрепощения и зажимы. Оставайтесь свободными и расслабленными. Соединитесь с небом, со всеми светлыми силами, с ангелами, архангелами, с вашими учителями. И будьте бдительны к тому процессу, который будет происходить. Проснись, душа моя, проснись. Хочу услышать голос твой, и с духом ты соединись. Поговори сейчас со мной. Открой мне тайны бытия и радостен тот сладкий миг. Хочу услышать голос я, что через вечность в жизнь проник. Хочу душе своей внимать и в Боге жизнь свою прожить. Хочу я целей достигать, созвучие с душою быть. Хочу душе своей внимать и в Боге жизнь свою прожить. Хочу я целей достигать, созвучие с душою быть. Душа моя, ты прожила века, ты накопила опыт многих лет. Хочу я знать, зачем пришла сюда, и в эту жизнь ты проливаешь свет. Ты дай понять, куда меня ведешь, и что за путь мне в жизни предстоит, и что сегодня от меня ты ждешь. Пусть отклик твой во мне заговорит. Пусть жизнь покажет, где моя стезя, и отзовется мир на мой запрос. Я так хочу любить, открыть тебя. Жизнь расцветет фонтаном дивных роз. Пусть жизнь покажет, где моя стезя, и отзовется мир на мой запрос. Я так хочу любить, открыть тебя. Жизнь расцветет фонтаном дивных роз.